Глава 5. Она открыла глаза и увидела на голубом экране неба смутное очертание пожилой женщины с остатками былой красоты. Нечеткое изображение дергалось, но быстро возвратившееся сознание дорисовывало штрихи к образу ухоженного лица, с бледных губ которого слетали тихие фразы «Что с тобой, милая? И позвать некого. Сейчас подожди, скорую попробую вызвать». «Не надо», — словно со стороны услышала Лида свой резкий голос. «Как же, плохо ведь тебе, видимо, ударили здорово». «Не стоит, слышала?» — зло осекла женщину Лида, селись подняться на ноги. «Ух ты, рычит еще. Значит, жить будешь, злюки живучие». «Осторожно, тихонечко, давай-давай», — придерживая и помогая подняться, еле слышно приговаривала женщина. «Я же не виновата, милая, что на тебя кто-то напал». В голове у Лиды прояснялась ужасная картина случившегося, вызывая жгучее желание разреветься. Но злость и закаленный характер на этот раз подавили жалость к себе, не позволив слезам диктовать поведение. Понимание того, что нельзя попадать в полицию или больницу, заставляло, несмотря ни на что, взять себя в руки и преодолевать из последних сил тошноту с головокружением. Когда женщина помогла ей встать, Алида остро почувствовала нежную благодарность к этому чужому человеку и посмотрела незнакомке в глаза. Тут же поднявшаяся из глубины волна заставила ее отвернуться и выплеснуть содержимое желудка в разросшийся кустарник шиповника. «Я вызову все-таки скорую, не хочу грех на душу брать. Вон как тебя выворачивает». «Нет, прошу вас, не надо. Все уже хорошо, все нормально», вытирая лицо платком, сказала Лида теперь без агрессии. «Подскажите, пожалуйста, где можно спокойно посидеть?» «Пойдем, милая, только тихонечко». Поддерживая за локоть, женщина повела ее к небольшой березовой роще. Устроившись на потертой зеленой скамейке, они несколько минут слушали легкий шорох ветерка, заблудившегося в желтых ветвях. У Лиды оставалось немного наличности и паспорт в сумочке, но как быть и что делать дальше, она не понимала. Единственным по-настоящему сильным желанием было как можно скорее избавиться от пульсирующей головной боли, не дающей даже мысленно набросать план действий. Пожилая женщина молча сидела рядом, приподняв улыбающееся лицо к солнцу и будто не замечая соседки по скамейке. Лида не придала этому внимания. «Спасибо, что помогли. Дай бог вам здоровья». «Здоровье нужнее сейчас тебе, милая. Меня зовут Лидия. А как ваше имя и отчество?» «Очень приятно, наконец, познакомиться, Лидочка. Меня зовут Надежда Николаевна, живу здесь с рождения, в прошлом учитель младших классов, сейчас пенсионер-инвалид. А ты, вижу, проездом?» В другой ситуации Лиду изумил бы такой подробный ответ, но было не до удивлений, поэтому она просто спросила. «Подскажите, пожалуйста, Надежда Николаевна, как добраться до недорогой гостиницы? Мне надо полежать, прийти в себя, а потом я поеду дальше». Женщина повернула к ней свое приятное лицо и вдруг просияла детской радостью. «В гостиницу? Дальше? Ты себя в зеркале видела? Такие синяки под глазами, никаким макияжем не замазать». «У меня очки есть», — ответила Лида и полезла в сумочку. «В гостинице придется их снимать, если, конечно, паспорт есть. В любом случае идем сейчас ко мне». «К вам?» «Ты слышала?» «Живу одна, инвалиды никому не нужны, пенсия, слезы, но на чай с печеньем нам хватит. Отлежишься, помоешься. Может быть, расскажешь, что на самом деле с тобой приключилось. Через день-другой поедешь дальше, если не передумаешь, и если явных признаков сотрясения не будет». «Я заплачу», — заявила Лида, явно не ожидавшая такого поворота событий. «Конечно, заплатишь, бесплатного в мире нет ничего, все дело в форме оплаты». Однушка в панельной пятиэтажке на первом этаже казалась больничной палатой из-за полного отсутствия излишеств в виде стенки, телевизора, ковров и дивана. Зато у окрашенных голубой масляной краской стен напротив друг друга стояли две безукоризненно заправленные казенного вида односпальные металлические кровати, у одной из которых белела табуретка, а к другой прижимался старый коричневый стул. В середине комнаты одиноко возвышался небольшой круглый стол с пустой стеклянной вазой в центре. Грузный поцарапанный шкаф плотно прижимался к стене напротив зашторенного светлыми занавесками окна. «Разувайся и полежи, а я пока чай согрею», — Надежда Николаевна указала на кровать, рядом с которой стоял стул. Лида послушно разулась и легла, чувствуя, как комната опускается, поднимается, вращается, словно кабина в экстремальном аттракционе. Минут через 10 хозяйка принесла поднос с двумя чашками чая, тарелочкой халвы и сдобными булочками. Потом снова удалилась на кухню и сразу вернулась со стаканом воды и двумя белыми таблетками на ладони. «Только не бойся, просто проглоти и запей, добра тебе желаю». Лида вновь безропотно повиновалась в надежде на улучшение самочувствия. Вернув пустой стакан, она села за стол, хотя совсем не хотела есть. Поклевав немного халвы с чаем, Лида опять легла, жалуясь на общую слабость. Глаза слипались, сознание распадалось осколками мыслей, тело обмякло и отяжелело, дыхание сделалось редким и глубоким. Наконец она провалилась в тяжелый спасительный сон. Утром следующего дня ее разбудила хозяйка, после чего отвела за руку в туалет и ванную. Закончив утренние процедуры, они уселись завтракать. На столе, как и вчера, стояли дымящиеся чашки с чаем, нетронутые булочки, но вместо халвы тарелку украшали подтаявшие кубики сливочного масла нежно-кремового цвета. 18 часов проспала», — сообщила хозяйка, разрезая булочку и намазывая ее маслом. «Хороший транквилизатор, проверенный. Ну а теперь покушай, девочка, силы потихоньку и восстановятся, хотя сон уже сделал все самое главное». Беря протянутый бутерброд, Лида и правда поняла, что чувствует себя гораздо лучше. Побаливала голова, к переносице не прикоснуться, небольшая слабость, но в целом жить можно. Главное, ушли тошнота и головокружение. «Я тебе про себя немного расскажу, потому как знаю, что на фоне чужой беды своя блекнет настолько, что многие и спасаются только через смакование несчастья других людей. Такова она, наша жизнь. Ты кушай и слушай». Надежда Николаевна удовлетворенно посмотрела, как Лида доедает бутерброд, шумно прихлебывая горячий чай. «Получать наслаждение от еды — большое счастье, поверь мне. Питаться надо хорошо, особенно если дома не сидится. Я, может быть, не была такой шебутной, как ты, из своего городка редко выезжала, но зато занималась любимым делом, учила детей, что стало смыслом жизни. Еще в училище вышла замуж, позже родила сына, но семья никогда не могла заменить мне школьный класс и весь процесс обучения вчерашних детсадовцев. Не было ничего лучшего для меня, чем выводить слова и цифры белым мелом на коричневой доске, корректировать почерк маленького ученика, выставлять оценки за учебный период, встречаться с родителями на собраниях. Со временем я стала замечать поразительные, просто уникальные способности моих подопечных. Однажды, когда я говорила о президенте и его ведущей роли при принятии серьезных решений, ученик третьего класса справедливо заметил, что власть делится на три ветви, а любой указ можно оспорить в суде, представляешь? После чего я надолго была выбита из колеи. В другой раз на уроке литературного чтения мы разбирали сказку «Карлик нос». Тогда, в результате досадной ошибки, я неверно написала на доске дату смерти Вильгельма Гауфа. Моя ученица Настенька вслух поправила меня, добавив, что называть писателя сказочником не совсем верно, так как он еще и автор романов, рассказов, сатирических произведений и легенд, несмотря на короткую жизнь. И таких случаев, дорогая Лидочка, я могу рассказать тебе множество. Но делать этого не буду, чтобы не вызывать в себе чувство стыда за свою безграмотность, от которого задыхаюсь и не могу спать по ночам. В какой-то момент я поняла, что современный ребенок развивается гораздо быстрее, чем принято считать, впитывая в себя информацию, разлитую в пространстве благодаря интернету, телеканалам и радиостанциям. По сути, он уже с рождения является носителем заархивированных файлов. Нужно только уметь подобрать к ним пароль или хотя бы не говорить с детьми, как с недоразвитыми существами, якобы серьезно отстающими в познаниях от взрослых, что максимально ускорит процесс обучения и обнаружения скрытых талантов. Эта поражающая находка вдохновила меня на более глубокую подачу материала учащимся. Отступая от темы уроков и импровизируя в меру своих знаний, я беседовала с маленькими вундеркиндами о жизни, любви, смерти, коварстве, благородстве, героизме, политике, истории, парадоксах, курьезах, загадках, религиях, достижениях и многом другом, стараясь не загружать ребят домашними заданиями. Все шло, как мне казалось, прекрасно. Исходящая информация впитывалась, мгновенно рождая самые интересные идеи, выражавшиеся в острых вопросах и многозначительных репликах. Но ты вряд ли знаешь, милая, насколько консервативно образование в нашей стране, да и во всем мире. Буквально сразу мне начали вставлять палки в колеса, напоминая о недопустимости отступления от учебного материала. Потом пошли доносы завистников, маскирующихся под родителей, обвиняющих меня в некомпетентности и профнепригодности. Ярые ненавистники внушали руководству школы дикую мысль, что я нигде не училась, а диплом приобрела в подземном переходе. Ночами мне приходилось писать оправдания на злобные кляузы подлецов, которые то и дело ложились на стол директору. После многочисленных бесед с чинушами от образования и комиссий разных уровней меня отправили сначала в отпуск, потом запретили преподавать и, в конце концов, в результате сговора и расчетливого плана, задействовали карательную психиатрию. Что делали со мной оборотни в белых халатах в так называемых лечебных учреждениях с решетками на окнах, рассказывать страшно. Врагу не пожелаешь испытать на себе инъекции лошадиных доз галоперидола и трифтазина или жесткие руки матерящихся санитаров. Но еще хуже было предательство мужа, бросившего меня и уехавшего к своим родителям. Там у него новая семья вскоре образовалась. Сын после армии работал на севере вахтовым методом, но и он через год смотался совсем, оставив меня одну. «Звонит иногда, поздравляет с праздниками», — она вздохнула. «Хорошо, хоть квартирку не забрали, да пенсию по инвалидности назначили». «Знаешь, я бы все перенесла при возможности оставаться педагогом и заниматься любимым делом. Но тайная мафия, захватившая образовательную систему, никогда не даст мне снова встать у классной доски и посмотреть в глаза ученикам». Надежда Николаевна улыбнулась и весело подмигнула Лиде, что никак не вязалась с услышанным. «Полегчало? В какой переплет ты попала, не знаю и особо не хочу знать. Но моя история в любом случае намного чудовищнее, ибо я лишилась любимого дела и семьи, а значит и смысла жизни. Согласна?» Лида опустила глаза и промолчала, не зная, что сказать. У нее не укладывалось в голове, как вообще можно сопоставлять такие вещи. Беда каждого бесконечно огромна и вне всяких сравнений, в отличие от трудностей. «Согласна?» — громче повторила вопрос Надежда Николаевна, заставив гостю вздрогнуть. «Конечно, да», — не желая перечить не вполне здоровой женщине, отозвалась Лида. Она уже понимала неважное состояние своей благодетельницы, но решила не показывать вида во избежание конфликта. «Вот и прекрасно. Теперь выкини с головы мысли, делающие тебя несчастной жертвой, и вспомни о своей молодости, которая дает уникальную возможность все исправить, а при необходимости начать заново. Постарайся найти то, с чем созвучна душа, куда ее неудержимо тянет, ради чего ты сможешь преодолеть любые невзгоды. Если сделаешь в точности так, как я тебе говорю, спасибо мне скажешь, когда доживешь до моих лет. Я буду благодарна вам всю жизнь в любом случае. Открою тебе, Лида, секрет. Я вижу светлячков. Кого видите? Вижу тех, чьи души сливаются с сияющим океаном, из которого они когда-то появились. Таковых мало. Они внешне ничем не отличаются от других, но обладают свойством притягивать к себе людей, которые почти созрели. В каком смысле созрели? В том смысле, что их души также пытаются найти обратный путь домой, но постоянно сбиваются с дороги и блуждают. Такому человеку нет покоя, ничто его по-настоящему не радует, все кажется ускользающим. Он мечется в смутном чувстве чего-то большего, пробует себя в разных делах, пытается найти спутника жизни, познать Бога, но с неизбежностью разочаровывается и впадает в уныние. Зачастую злится на весь мир, срываясь на окружающих, и через это попадает за решетку. Но обычно спивается и накладывает на себя руки. Если же такому вот горемыке выпадает великое счастье встретить светлячка и завязать с ним общение, то его душа, будто по включившемуся навигатору, начинает верное движение к родному океану. Тревога, уныние и злоба постепенно сменяются спокойным ощущением полноты жизни. Прекращаются метания, восстанавливается отзывчивость и доброе отношение к людям. А когда душа вливается обратно в этот океан, человек, видимо, умирает? С простыми смертными только так и происходит, а светлячки становятся океаном еще при жизни. Потому и не боятся телесной смерти, потому и любят всех как себя. Замечательный дар у вас, Надежда Николаевна. Много ты понимаешь, глупая девчонка. Я об этом сказать все равно никому не могу, за обострение бреда воспримут. Но больны-то на самом деле они, а не я. Больны неисцелимо. Вся их скотская жизнь тому свидетельство. Но я же вам верю. Если и так, то только потому, что тебе худо. А расскажи я свою тайну неделю назад. Ну, не знаю, сложно сказать. Не юли, прекрасно знаешь, что сочла бы сумасшедшей. Большинство людей прислушиваются к непривычному мнению, цепляясь за каждую соломинку, только когда из-под них выбита почва. Но стоит обстоятельствам еле заметно наладиться, сразу же возвращаются на свою блевотину к удобной лжи. Ты не первая, Лидочка, кого я пыталась вразумить. Только получала в итоге равнодушие, насмешки и черную неблагодарность. Соседка по дому, помню, слушала меня, поддакивала, слезы лила, а позже растрепала все врачу, забыв свой зарок молчания. Ну, мне и увеличили дозу препаратов настолько, что желание помогать кому-либо отпало. Сама не понимаю, как сейчас язык развязался. Не волнуйтесь, Надежда Николаевна, я вижу, что вы прекрасный человек и говорите от чистого сердца. Ты тоже неплохой. Подкрепилась? Давай-ка ложись опять. Приговариваю тебя к постельному режиму на пару дней, а мне надо прогуляться. Хозяйка неожиданно быстро встала и ушла в прихожую, через несколько секунд закрыв за собой входную дверь. Пристально глядя в потолок опухшими глазами, Лида перебирала в голове словно четки хоровод ускользающих мыслей, пытаясь безуспешно зацепиться за одну из них. Поняв бессмысленность этого занятия, она опустила веки. Из наступившей темноты медленно выплывали пульсирующие образы незнакомых людей и пугающие своей подробностью сцены далекого детства, как казалось, прочно позабытые. На секунду мелькнула искаженная физиономия Максима, заставив ее нервно передернуть плечами. Вспомнился только что услышанный рассказ отлучившейся хозяйки о тяжелой судьбе, фантастических видениях и ее попытка надоумить. Поправить свое положение вряд ли удастся, а универсальный совет молодым начать все заново дают обычно те, кто хотят отделаться общими фразами, не зная, что подсказать по существу. К чему лежит душа, я знала всегда. Спокойная семейная жизнь, любимый человек, дети, свой дом, непыльная работа в дружном коллективе. Все мои мечты разбились на тысячи осколков, образовав рваные раны, которые уже не получится исцелить до конца. Острая боль обиды током пробежала где-то внутри, отзываясь злостью в голове. В такой ситуации хоть 10 светлячков повстречай из теткиных сказок и с каждым в постель ложись, не поможет. А было бы, конечно, неплохо поболтать с кем-нибудь из слившихся с океаном и оперативно наладить свою жизнь. Только не верится мне в эти россказни. Да и не дозрела я в любом случае до таких высоких материй. Рядового миллионера для начала было бы вполне достаточно. В принципе, поддержка любого неравнодушного человека дорогого стоит в такие моменты. Но у меня, кроме сестры, никого нет, которая далеко и которая не должна ничего знать о моих проблемах. Спасительница Надежда Николаевна теперь вот появилась. Но, боюсь, она не совсем адекватно смотрит на вещи. Да и сколько я у нее задержусь? Лида открыла глаза, окинув взглядом скудную обстановку комнаты. «У нас с Костиком хоть мягкая мебель была, а у его убийцы такие уютные кресла, что вставать не хотелось. И чего этому Олегу все время не хватало? Жена симпатичная, квартира в хорошем районе, работа небе лежачего, машина на ходу. А он по городу бродит, бомжей поит и на скамейках закуску себе готовит. Получается, Бог посмеялся надо мной, послав его в ответ на мои молитвы? Ведь никакой он не избавитель, раз в итоге все так обернулось. Господи, о чем ни подумай, беспросветный мрак и ужас. Хоть веревку намыливай, пока никто не мешает». Лида вновь опустила веки, пытаясь отогнать гнетущие мысли. «Нет, я еще побарахтаюсь, а умереть никогда не поздно. Права, как ни крути, Надежда Николаевна, еще не поздно начать с чистого листа». Она почувствовала, как тяжелые думы постепенно теряют свою силу и уплывают в темную манящую даль. Через мгновение оттуда выросла неестественно высокая фигура в длинном развивающемся плаще и, не делая никаких жестов, молча поманила за собой. Ее разбудил щекочущий ноздри аромат куриного бульона, возведенный в квадрат пряными специями. Лида села на кровати, всматриваясь сонным взглядом в исходящие горячим паром тарелки с золотистой жидкостью. «Поспала, дюймовочка, теперь можно и поесть», — хозяйка негромко захихикала, ставя на стол широкую тарелку с нарезанным хлебом. «Надежда Николаевна, похоже, я знаю одного светлячка», — неожиданно заявила Лида. «Кого-кого? Ну как, про которых вы утром рассказывали?» «Я рассказывала? А, да-да, что-то припоминаю. Как же ты его узнала?» «Хорошо рядом с ним. Душа поет, мысли светлые». Тревога и страх исчезают. Вот и сейчас, едва заснув, испытала похожие чувства, будто вернулась в любимый дом после вынужденного отсутствия на мрачной чужбине. «Может, тебе МРТ или КТ мозга сделать?» Надежда Николаевна озабоченно бросила взгляд на Лиду. «Лучше электросудорожную терапию или лоботомию», обиженно огрызнулась девушка и отвернула лицо в сторону. «Ну-ну, не кипятись, уже и пошутить нельзя». «Скорее всего, тебе просто приглянулся этот человек, вот и не можешь забыть. А память имеет свойство выборочно идеализировать прошлое, особенно со временем». «При чем тут память? Недели не прошло. И он, как мужчина, никогда особо меня не интересовал. Видела его изредка со стороны. Несерьезный, мутный или заумный слишком, не поймешь таких. Нет, здесь совсем другое, похожее на то, что вы описали. Меня саму эта догадка осенила, когда проснулась». «Если бы я его видела, тогда наверняка сказала бы, что это за фрукт, а так, еще раз советую прислушаться к своей душе. Я уже бежала за мечтой, но в итоге оказалась там, где вы меня подобрали. Нельзя было никому доверять, как можно не разглядеть чудовище рядом с собой. Движение к намеченной цели похвально, если оно согласуется с внутренним компасом. Нет ничего страшного и в ошибках, поэтому не кори себя». Но в следующий раз следуй моему совету. Внимай душе, и замаскированного врага учуешь обязательно. Вашими бы устами да мед пить. Сомневаюсь я насчет следующего раза. Все будет хорошо в любом случае, в этом можешь не сомневаться. А знаешь почему? Понятия не имею. Потому что уже благословлен тот, кто не сдается и следует за мечтой. В земной жизни невозможно представить большего счастья. А что получится в итоге, нам знать не дано, потому как нет у людей власти над обстоятельствами. Умеете вы, Надежда Николаевна, обнадежить? Ты лучше поешь и скажи, могу ли я варить куриный суп, который стынет, пока мы языками чешем. Чтобы подтвердить очевидное, придется растолстеть. Лидой овладело особое непередаваемое чувство, будто она ребенок, опекаемый заботливой нянечкой.